на защите тылов и снабжения, верно, я могу казаться безмятежным, даже безразличным, но это лишь моя самозащита. Я человек до крайности неспокойный», — вкрадчивым голосом произнес Аланиус. «Скажу честно, я ненавижу полевые сражения, в них столько случайного, столько». Аланиус покачал ладонью из стороны в сторону, выражая жестом неустойчивость. «Столько противного разуму и замыслу, то ли дело снабжение, диверсии, осады. Имея достаточно времени и ресурсов, можно взять любую крепость, даже Масину. Там», — Аланиус болезненно скривился, — «сложная ситуация. Враг активно маневрирует легкой кавалерией и использует магию, чтобы постоянно тревожить кольцо блокады. Неприятный рельеф, проблема снабжения. Мы возьмем Массину, но пока она превратилась в бездну, которая пожирает наши ресурсы. И нам, мне, всей империи, хотелось бы, чтобы вы нашли дно этого провала и возвели на нем фундамент для победы. О, ну искать дно мы умеем. Главное, чтобы оттуда не постучали. На какие силы я могу рассчитывать? Силы, силы, силы», — задумчиво повторил за мной Аланиус. «Странный он тип, вроде бы адекватный с виду, но манера общения у него какая-то вязкая, будто по болоту ходишь. Я не чудотворец, не смогу реализовать потенциал, когда потенциала нет. Если речь о магии, то нужны подавители. Против легкой кавалерии на открытой местности нужна или легкая кавалерия, или какие-то быстрые ловкие создания. Слово «монстры» я использовать не стал, все же мы теперь в приличном обществе. Вроде как, кавалерии у нас не так много в запасе», — пожаловался стратег. «Сходу могу предложить только Алу и 2-3 турмы сверху, и еще какое-то количество новобранцев. Я, разумеется, готовлю по возможности резервы, но кавалерия всегда востребована. Алла — это 300 всадников, еще 2 турмы, 60, это немало на самом деле. Хотелось бы довести отряд хотя бы до 5-6 сотен, прежде чем действовать. Решил я выторговать себе еще войск. Понимаю вас, надо подумать. Есть и регулярная конница, наемники — не самый надежный материал, но когда истрачен гранит, то приходится браться за песчаник. Воздух — эти пегасы только для пассажироперевозок используются, да, в бою ими сложно управлять, крылья очень уязвимы. Я могу выделить одного, а позже и второго грифона. Не работали с ними? Как же, мне на севере не выделили нормальной артиллерии и обозных телег. Какие, блин, грифоны, только с химерами. Можете провести сравнение? Химера есть поганое создание темного колдовства, а грифоны — благородные звери, — заявил Аланиус, слегка усмехаясь. А если серьезно, то химеры — это просто воздушный транспорт и разведка. Грифоны же умеют сражаться, даже любят это дело, но и переоценивать их нельзя. Подавление, магия, аркбаллисты, да и просто удар копьем на скаку пробивают их шкуру. Однако ими приятно уничтожать вражескую разведку. С удовольствием попробую. Один мастер обучения этих зверей уверял меня, что от человечины они постепенно сходят с ума. Суеверия. Их всадники — народ специфический, но с вашей репутацией проблем быть не должно. Чародеи, демоны — с этим сейчас трудно, но слава богам, трудно у всех. Неужели война не привлекла всяких ренегатов и прочих дегенератов? Здесь багровый круг и первые. Они, видите ли, обеспокоены, что в процессе этой войны мы пошатнем основы мироздания. Пытаются нам помешать. Да вообще дураки. Зачем еще войны нужны, как не для шатания основ мироздания? Успешно пытаются. Они распугали почти всех магов-наемников. Сейчас здесь работают только коллеги чародеев, одобренные багровым кругом. И в сражения они не лезут. Я вспомнил свое давнее видение, когда Лав показала мне переговоры в пустыне, а возглавляет их некто Утрит, верно, любитель говорить грозным голосом и всячески подчеркивать свою древнюю мощь. Подавление — что с ним? Каждому стратегу придают в помощь минимум одного мастера Венатора, но дайте угадаю, всех уже разобрали? Сейчас есть один подходящий вариант, но дайте угадаю, с ним что-то не так? Однако должен предупредить о некоторых особенностях этого человека. Угадал. И Аланиус начал долгий и местами запутанный рассказ. Этого Венатора звали Якил, цистинец по происхождению. Он прославился как опытный убийца чудовищ, параллельно ославился как взяточник, распутник и пьяница. Ну, бывает. Но проблема заключалась в ином. 4 года назад его направили в некую морскую экспедицию о 3 кораблях. Связь с ними была утеряна. В установленные сроки никто не вернулся. Все уже думали, что экспедиция погибла в шторме, но через полгода их флагман Диетерию прибило к небольшому острову. Все другие члены экипажа были мертвы. Якил возвратился в порт с командой из скелетов. Его допрашивали 6 месяцев, поили зельями, не давали спать, даже хотели всерьез взяться за пытки, но быстро стало ясно, что это абсолютно бесполезно. Он ничего не рассказал и, похоже, уже не расскажет. Однако от своего долга Якил не отказался. Стал исполнять его даже с большим усердием и совсем перестал брать взятки, пить и распутничать. Ну золото, а не человек. Вот оно как, задумался я. Остатки сладки. Опять приходится собирать армию фекально-дендральным способом. И нужно теперь понять, этот Якил таки палка или говно. Взгляните на него сами, на его способности. Тогда решайте, брать или пусть продолжает охотиться на монстров подальше от стратегов. Ладно, взглянем, но сначала отдых. Мне выделили раздражающе огромную и запутанную комнату. Целый, блин, пентхаус с кучей балдахинов, столиков, площадочек. Я бухнулся на первую попавшуюся кровать, не заморачиваясь разведкой. Там в глубине точно балкон, а может быть и целый внутренний дворик. Но никакого желания утопать в роскоши нет. Уснул я почти мгновенно и спал удивительно спокойно. Никакая гадость не лезла в голову, что последнее время большая редкость. Сердце теперь далеко. Пусть его метка никуда не делась, но само чудовище едва ли приползет на восток. Проснулся под вечер, когда жаркое южное солнце уже наполовину скрылось за горизонтом. Улицы с приближением темноты оживали только сильнее. В узких проходах меж квадратных силуэтов домов толкалась и перетекала многоликая толпа. Народу здесь как в империи, а то и больше. Так, вроде от перелета я немного отошел. Можно посмотреть на этого неправильного Венатора. Благо идти недалеко. Якилу было за 35. Среднего роста, смуглый почти до черноты. Он носил бороду, что было для империи нетипично. Впрочем, он происходит из Циста, а с ними не все так просто. Горный край знаменитых наемников, не менее знаменитого вина и бесконечных кровавых разборок. Цистинцы брали от цивилизации то, что им было интересно. Масштабную войну, алкоголь, водопровод, но внутри они остались теми же дикарями-разбойниками, что и тысячи лет назад. Поэтому их так и не смог завоевать Шатт. Поэтому их покорила империя, и нет никакого противоречия в этих утверждениях. У двух местных великих цивилизаций был разный подход к экспансии. Шат шел вперед в седле катафрактариев и речах жрецов. Таким он был в прошлом, судя по прочитанным мной книгам, если они не врут, конечно. А империя разрасталась торговлей, интригами, сетями крепостей, колонией городов, вгрызалась в новую землю, и легионы были лишь ножом, который вскрывал внешнюю защиту жертвы, клыком паука, через который во внутренности будет впрыснут переваривающий желудочный сок имперских денег, законов, принципов и мировоззрения. Цистинцы долго бодались в своих горных крепостях, но в конце концов система империи поглотила даже их, нашла им в себе место. Однако некоторой самобытности они не потеряли, будто мясо и жир были переварены империей, но скелет, крепкий костяк идентичности остался. Так, ну давайте для начала посмотрим на статы. Мастер Венатор, универсальная элита, агент, антимаг, персонаж, сила 24, маневр 31-2, выносливость 35, могущество 9, энергопоток 7, базовая мораль 1150, мастерство 41, в снаряжении, урон 1, 23-40, урон 2, 14-22, броня, 19, бронирование, 46%. Текущие. Энергия 1362, стихийная энергия 321, мораль 721, подавление. В силу своих убеждений, характера или обучения данный воин имеет повышенное сопротивление сверхъестественным воздействиям и наносит больший урон магическим существам. Коэффициент подавления 7.5, достижение. Истребитель чудовищ. Страх перед монстрами исчезает после десятков побед над ними. Урон морали в присутствии чудовищ снижается на 79%. Клятва Венатора нарушена. Воины-жрецы из храма Гетионы должны защищать граждан империи от чудовищ темной магии, не вмешиваясь в политику ради собственной выгоды. Штраф к морали 44%. Осталось 396 дней. Дереализация, деперсонализация. Пережитые ужасы или иные негативные состояния вызвали у этого человека синдром деперсонализации, при котором окружающий мир воспринимается как нереальный, отдаленный и лишенный своих красок. Снижение влияния боли на мораль и выносливость на 44%. Снижение обучаемости на 63%. При кризисе морали переходит в психоз с шансом 64%. Кровожадность. Стремление наносить врагу потери всегда ценилось в солдатах. Эта особенность делает человека плохим рабом, но хорошим воином. Эффекты. Повышение морали на 3-6% в минуту при атакующих действиях, если выносливость воина не ниже 20%. Приверженность смерти. Для некоторых смерть не просто итог жизни, а особое таинство. Их смерть не страшит, но напротив привлекает. Чужая или своя, разницы нет. Подобное искажение психики может быть следствием религиозного фанатизма или серьезных потрясений в прошлом. Эффекты. Смертельная опасность влияет на мораль персонажа на 43% меньше. Повышение морали на 5-1% при гибели на глазах персонажа вражеских или союзных персонажей. Максимальный прирост морали от этой способности – 67% в час. Усиление. Способность усиливать свое тело за счет стихийных энергий когда-то была очень распространена среди героев древности. Теперь же люди больше полагаются на подавление. Объем расхода – 21 в секунду. Эффекты. Прирост силы на 22%. Прирост выносливости на 10%. Прирост крепости тела на 5%. Теперь понимаю, почему уважаемый Якил остался неудел, несмотря на впечатляющие навыки. Нарушенная клятва, явные проблемы с головой и наличие стихийной магии, не очень ясного происхождения. Я вообще не думал, что подавление и хоть какая-то магия сочетаются в одном персонаже. А тут получилось успешно скрестить ежа с бомжом, получив жизнеспособный образец. И как так вышло, сам гибрид не говорит. Ладно, попробуем с ним пообщаться вживую. На встречу я взял с собой, кроме Касс, еще несколько легионеров Церта. Так за дверью постоять, но лишним не будет. «Добрый день, стратег», — говорил Якил медленно и будто с большой неохотой. Вблизи без оружия и доспехов он не казался таким уж грозным, хотя было в нем, пожалуй, что-то зловещее. Смуглый, бородатый, с золотой серьгой в левом ухе, он смахивал на типичного разбойника из каких-то арабских сказок. В мультиках это обычно смешные и нелепые персонажи, однако взгляд Венатора давал понять, что мы имеем дело со взрослой экранизацией, и тут смешные и нелепые злодеи могут вполне по-настоящему зарезать. Взгляд. Что-то такое я будто видел уже. Колыхнулись в голове старые воспоминания. Река, ночь, тысячи гератов, прущих на нас. Тогда ко мне привели одного пленного. У него был похожий чем-то взгляд. «Добрый, добрый», — ответил я, думая, с какой стороны подойти к интересующим меня темам. А что меня собственно интересовало? Хотелось понять, насколько этот супчик стабилен и безопасен. Навыки-то у него отличные, но брать в отряд бомбу замедленного действия не очень разумно. Мне пересказали вашу историю. Пропавшая экспедиция. Единственный выживший. Я не хочу знать подробности. Мне просто нужно понять, что в общих чертах там произошло и не станет ли это проблемой для службы. Не станет. Так же нехотя ответил Цистенец. Все сходятся на том, что служить я стал лучше. Да, да, тоже слышал. Но я о другом. Про меня ведь тоже ходят разные слухи. Ходит, согласился Венатор. У меня очень толерантное отношение к средствам достижения целей, пояснил я, и к личным предпочтениям в религии тоже. Экспедиция попала в шторм, ответил Венатор. Послушайте, для меня главное — это результат. Чернокнижники, служители Нереди, забытого или каких еще хтонических сил. Я спокоен, но я должен понимать, с чем имею дело. Для стратегов это свойственно. Поэтому не надо подробностей, в общих чертах, тогда мы сможем спокойно работать вместе. Что скажите? Меня достаточно долго допрашивали, все уже сказал. Ладно, понял. Удачной охоты на чудовищ. Мы с Касс уже собирались уходить, как Якил вдруг выдал. Я увидел Бога. Так, вот это уже интересно, вдвойне интересно. Значит, он таки настроен работать со мной. Бога? Переспросил я, обернувшись. Какого-то конкретного, настоящего. На ранее тусклом и спокойном лице проявились эмоции. Ожидаемо ничего приятного и нормального. Но ситуация мне становилась ясна. Понемногу. Гераты слетели с катушек после смерти сердца. Боли и отчаяние их умирающего божества повредили души последователей. Якил тоже подвергся сильному сверхъестественному воздействию, пошатнувшему основы его психики. А остальные боги не настоящие, имперские, например, нас учат с детства. Объясняют, что настоящие боги живут в душах людей, в их мыслях, вездесущие, неуязвимые. А старые боги — это лишь монстры, когда-то напугавшие дремучих предков. Чудовища, с которыми борются венаторы. Я увидел одного из них, увидел и вдруг осознал, что если новые боги лишь эхо-толпы, а именно старые настоящие, у них есть тела, воля, сила. Разве не таким должно быть божество? Разве не это делает его настоящим? Так, ну он ничего конкретного не рассказал, но в общих чертах ситуация ясна. Вы, стратег, опасаетесь, что я вам нож в спину всажу, славя какого-то там древнего бога. Вдруг усмехнулся Якил. Но только вот древним богам плевать, чью кровь мы проливаем. Вам ли не знать? Смерти стратегу Михаиру не боги хотят. Я все сказал. На этой позитивной ноте наша встреча завершилась, а через минут 30, все обдумав, я таки добавил его с пометкой «держать под надзором». Это не тот персонаж, с которым следует оставаться один на один в темном проулке. Однако пользы он тоже может принести много. Какая бы сила ни свела его с ума, от Шадда она далеко. Я вон тоже замечен в шашнях с древними богами. И ничего. Продолжаю верой и правдой служить империи. С верой у меня, конечно, некоторые проблемы, да и правда у нас своя. Но продолжаю же. На следующий день Церд должен был представить мне отряды, отходящие под мое командование. Точнее, на следующий вечер. А ближе к полудню ко мне пришла невысокая смуглая девушка лет 20. «Мила, господин стратег», — представилась она, коротко кланяясь. «Всадница огонька». «Кто?» «А, Грифон», — вспомнил я. «Хорошо, давайте вас добавлю в армию». «Где зверь сейчас?» Держалась она как-то недоброжелательно. Сквозило в ее тоне ощущение, что наш разговор ей очень неприятен. «Прошу прощения, господин стратег, но позвольте узнать, вы раньше работали с грифонами?» «Не доводилось. Есть какие-то важнее моменты?» «Да», — уже чуть более доброжелательно продолжила она. «Грифон не знает, что он участвует в войне. Ему нельзя объяснить, кто свои, а кто враги. Вот оно как. Я надеялся, что это более разумные существа». «Стратег добавляет всадника», — пояснила она. «Всадник получает команды и направляет грифона в бой. Но к лагерю мы приближаться не можем. Не можем вставать с вашими легионерами в один строй. Грифоны не любят толпы людей, шум, блеск, крики. Я тоже. Но приходится терпеть. Ему нельзя это объяснить». Мила слегка возмутилась и тут же осеклась. Она боялась меня. Раньше не особо умел читать людей, но за месяцы тут научился. Я ей не нравился, однако Мила пыталась это скрывать из страха. Я могу его успокоить. Попытаться. Но лучше не рисковать. Что еще важного мне следует знать о грифонах? Они не любят подавления. Ну, как и все монстры. Их тела могут жить и сражаться без магии, но она позволяет им летать. Ага, это важный момент. Вы мне будете нужны прежде всего для воздушной разведки, — пояснил я. Так что буду держать вас подальше от легионеров. А между собой грифоны тоже не ладят? Ладят плохо, — вздохнула она. Мужские и женские особи терпят друг друга в периоды случки. Матери защищают детенышей. Но грифоны — это хищники-одиночки. И как же интересно они терпят всадников. Ну, хоть ее неприязнь становится мне понятна. Она, видимо, души не чает в своем питомце. А я человек, который может направить его на убой. И грифон, не знающий, что участвует в войне, сложит голову ради империи и мудрых отцов-сенаторов. Вообще, конечно, узнать бы, как она заделалась в пилоты зверька. У нее запястье толщиной, наверное, в 3 моих пальца. Я по местным меркам особо крупная особь, но все же Мила ни силой, ни ростом не выделялась. Самого зверя я увидел через стратегию чуть позже, когда к нему вернулась Мила. Животина размером чуть больше химеры. Тело, покрытое желтовато-оранжевой шерстью, массивная птичья голова с огромным клювом, пернатые крылья и тяжелые когти. Физическую силу существа система оценивала в 136. У грифона были характеристики могущества и энергопотока. Он обладал запасом стихийной энергии, как положено монстру. С помощью магии зверь летал и мог укреплять свое тело. В таком состоянии его шкура работала словно кольчуга, а то и две. Вынести конный дозор этой зверюгой можно, но таки натравливать на готовый к бою строй чревато. Он, конечно, замесит десяток другой человечков, но остальные его с боков потыкают, из какого-нибудь арбалета или скорпиона стрельнут. Ну а всадник таранным ударом вообще хорошую дырку сделает даже в режиме укрепления. А если у врага будет подавитель, то и режим укрепления не сработает, и улететь зверушка уже не сможет. Ближе к вечеру подоспел и остальной отряд. Почти 500 всадников имперской подготовки, векселяций 12-го и 10-го легионов, а также 7 свежих турм конницы, не получивший еще распределение по легионам. Надо будет к рукам потом это богатство прибрать обязательно. Кроме обычной имперской кавалерии мне выдали также конницу из некого племени Тайбров. Видимо, проживали они южнее Шадда. Чернокожие, с не особо прикрытым срамом, вооруженные дротиками, плетеными щитами и копьями с дополнительными лезвиями крыльями по бокам. Не очень понятно, они в таком виде собрались воевать или церемониально охотиться на тигров. Но дареному коню зубы не смотрит, дареному негру тоже. Для разведки они вполне пригодны. Тем более, что их мелкие лошади довольно выносливы. Да и вообще, вон, по слухам, Массинисса решил судьбу битвы призами. А заметная часть его нумидийской конницы напоминала, вроде бы, этих вот ребят. Теперь про подавление. С венаторами всем недавно ясно, но был и еще кое-кто. Наемные бестиарии. Это восточная фишка, как мне объяснили. После кризиса Шадда и завоевания империи многие небогатые регионы остались в положении странном. Старая власть сколлапсировала, новая еще как следует не утвердилась. И венаторы эти земли особо не защищали. Потому как культы тут иные, гетион уничтут. Речь, конечно, именно про окраины. Сейты долину двух рассветов тут же взяли в оборот все имперские структуры. Там же такие ресурсы вращаются, что на культы уже фиолетово. А где победнее появились наемные охотники на монстров. Эти самые бестиарии, выкупленные гладиаторы или местные безродные с даром подавления. В отличие от венаторов их структура была коммерческой. Гильдии, получающие заказы от городов и знати. Каждый охотник желает знать, как пережить охоту и потратить гонорар. Бестиарии были именно охотниками, а не воинами-героями. Не любили лезть в гущу сражения и вообще сражения не очень любили. Они продавали свое подавление, а не кровь. И в идеале им хотелось бы просто присутствовать на месте охоты, ослабляя монстра, пока его прикончит кто-нибудь другой. Мелкую нечисть истребляли, конечно, сами, полагаясь более на копья, луки, дротики и ловушки, чем на добрые меч или секиру. 2 турмы сагиттариев, 3 турмы сагиттариев новобранцев, 4 турмы новобранцев промотов комитат, 3 турмы новобранцев конных копейщиков, 1 центурия конных эксплораторов, грифон 1 мастер венатор 1, венаторы 4, наемный бестиарий 2, налетчики тайбров 47, конные грабители тайбров 64. Всего 493 имперских всадника. Неровное число, потому что в некоторых турмах было по 28-29 человек, а в других 31-32. 111 наемников не самого высокого качества. Вроде не самый плохой отряд для рейдовой войны. Буду пока играть вторым номером и ждать подхода своих легионов. Пора на осаду Массины. Будем искать дно. Глава 6. Жизнь и сила. Наш путь лежал через пустыню Сахут. Почти безжизненное пространство, прикрывавшие с севера плодородные шатты Сейт. По дороге к ним в скалистом регионе пустыни на высоте примерно 500 метров расположилась крепость Массина, нависающая над основной дорогой в сердце Востока. Конечно, пустыня это вроде бы место без стен, деревьев и прочих препятствий. Почему бы просто не обойти злополучную крепость? Во-первых, она хранила кратчайший путь. Во-вторых, то был путь для караванов, вдоль которого находились колодцы. В-третьих, если крепость останется, то из нее можно легко делать вылазки на окружающие дороги. А создать много проблем тут можно малыми силами. Достаточно налететь на те самые путевые оазисы, перебить персонал, засыпать или отравить колодцы. Много охраны там содержать не вариант. Они просто будут поглощать воды больше, чем способен дать оазис. Чем тогда поить части на марше? Такая в общем и целом дилемма. Крепость надо было брать вопреки всем трудностям, а трудностей было полно. Наш переход через пустыню занял 17 дней. 17, кажется, бесконечных, жарких, раскаленных дней. Пока в небе висело солнце, то мозги отказывались делать умозаключения сложнее, чем 2-2. Ненавижу такое состояние. Я привык постоянно думать. Это не хвастовство, возвеличивающее мой интеллект. Просто постоянно что-то вспоминаю, перечисляю в голове, чтобы не забыть. Паранойю в конце концов, тоже дело полезное, а тут мое внутреннее радио Михаилов обратилось в гулкий низкий шум помехов, разбавляемый периодическим объявлением жарко или более расширенной версии «как же сука жарко». Лишь ночами, когда солнце сменяли на небе яркие, незатененные электрическими огнями звезды, я мог нормально соображать и воспринимать информацию. Тогда я приглашал командный состав конницы, расспрашивая их о шаддинцах, в ходе восстания, силах противника. Многое было ожидаемо. Легкая кавалерия окружает, делает ложные отступления, заманивая в ловушку, изматывает обстрелами. Есть те, кто называется саварен. Это уже не совсем легкая или даже совсем нелегкая конница. Они способны и обстрел вести, и в ближнем бою рубиться. Собственно, я их уже видел в качестве наемников Стилиона, перебежавших к Геару. Далее шла тяжелая или даже сверхтяжелая конница. Катафрактари, клебанари, пуштикбаны, геанавспар. Кроме кавалерии была и пехота. Принято считать, что пехота у шадденцев имеет вспомогательный характер, однако списывать ее со счетов нельзя. Во-первых, среди них осталось много бывших ауксилариев. Во-вторых, есть регионы Шадда, где в принципе акцент делается именно на пехоту. Сейд, например. Кроме шадденцев и их, как бы охарактеризовать точнее родственных племен, есть соседи и наемники. Последние лезут откуда только можно и даже нельзя, как обычные люди, так и всякая нечисть. Куда же без нее, и мы плавно переходим на магическую сторону конфликта. Почти год назад в Шад прибыл Азарт вместе с Багровым кругом, союзными магами и первыми. Этот шаг легендарного чародея остановил масштабное использование великого пламени на полях сражений Большой войны. Как можно догадаться, добился этого Азарт не путем петиций, воззваний или выражений глубокой обеспокоенности. Нарушителей прекращения режима магического огня просто уничтожали. Приколдовывать, конечно, продолжали, но тихонько, через артефакты, где-то в тылу и так далее. Однако запрет касался именно магии Великого Пламени. Всякие там монстры, гибриды, шаманы, ведьмы, заклинатели крови и иных субстанций никуда не делись. Кроме того, имелись в распоряжении сторон конфликта разные артефакты, особые силы, священные ритуалы и прочие из области Божественного. Уж не знаю, насколько они, действительно, обращение к высшим сущностям, а насколько просто старая стихийная магия, прикрытая ореолом тайны. Не эксперт я, но многие эти штуки работали и работали хорошо. Оазисы на пути к Массине совсем не походили на красивую картинку из детских книжек. Никаких тебе пальм и блестящих на солнце озер посреди пустыни. Мрачные, будто изможденные от жара аулы на десяток домов, сосредоточенных вокруг колодцев. Жители, чаще всего, были изгнаны и полностью заменены на имперские гарнизоны. Так защищали драгоценную воду. Охранники оазисов, уставшие от жары и бесконечного ожидания врага, убивали, кажется, всех местных, которые по глупости смели приближаться к их посту. В каждом они подозревали шпиона, убийцу и фанатика, пришедшего отравить колодцы. Тела бросали рядом, не предав земле. В жаркой пустыне трупы быстро теряли влагу. Кожа и плоть обращались в коричнево-серый саван, сквозь который проглядывали белые кости. Иные мумифицировались, сохранив целостность. Песок и желтая пыль постепенно заметали их. Долгие похороны ветром, мумификация солнцем и небольшой холмик вместо величественной гробницы. Мало кто из нынешних шадденцев мог похвастаться загробными привилегиями древних царей. Стратег, вы же тот самый стратег, я следил за вашими успехами. Слава палачу Севера, я повернул камеру обзора. К нам приблизился молодой худощавый парень на коне, судя по виду посыльный или гонец. Я уже хотел приказать сопровождающим отогнать назойливого поклонника, как взгляд мой упал на его лицо. Оно было одновременно новым и таким знакомым. Другие черты, вроде другой человек, но это выражение лица я хорошо помню. Видел его аж на четырех разных телах. Зашел в стратегию проверить. Ну да, он самый. Владыка плавящий плоть. Сейчас особо не маскируется. Какие-то новости для меня. Очень важное сообщение. Только лично вам. Ответил гонец, слезая с коня, который тоже был частью тела демона. Все же талант маскировки у него феноменальный. Коня другие животины совершенно не боялись, принимая за своего. То есть запах и какие-то мелкие детали поведения демон воспроизводил идеально. Хорошо. Прикажу освободить нам одну из лачуг в оазисе, где мы встретились. Их было аж 12, одна другой краше. Разговор предстоит долгий, шепнул демон, приближаясь. Лучше сделать это вечером и наедине. В голову закрались нехорошие предчувствия. Это к чему еще такой уровень интимности? Впрочем, едва ли это попытка меня убить. Ладно, будем посмотреть, что там владыке от меня надобно. Вечером я перевел Касс в соседнюю комнату, приглашая демона через систему. Чем обязан? Спросил я, когда в дверях показался силуэт гонца. Господин в маске хочет передать обзор театральных новинок столицы, у него есть дела важнее, чем культурный уровень цепных псов империи. Я здесь по своей инициативе. У меня есть важная просьба и небольшой подарок для тебя. Слово «просьба» прозвучало скорее как ультиматум. Слушаю. Скоро ты столкнешься с теми, кто смеет называть себя первыми. Прошелестел демон. Им лучше не знать ничего о нашем знакомстве и особенно о моем визите сюда. Вот оно как. Междемонические разборки подъехали. Владыка опасается, что первые воспримут его визит как вмешательство в войну или между ними давняя вражда. Я поставлю на второе, особенно учитывая его фразу «те, кто смеет называть себя первыми». Интересно, знакомство с древним демоном-убийцей не та вещь, о которой я болтаю на каждом углу. У меня есть базовые понятия об информационной безопасности. Поверь, они умеют спрашивать. Пытки, контроль сознания, с тревогой уточнил я. Хуже, они тоже древние, они с вами очень давно. Некоторые из них, как и я, изучали больше тела, но других интересовали ваши души. Они быстро поймут, кто ты, какую опасность представляешь и как тебе заломать руки. Первые – враги тебе. Не потому, что поддерживают шат. Они охраняют существующий порядок вещей, а стратеги, подобные тебе, готовы ради уничтожения врага попрать многие сложившиеся устои. Или я не прав? Последний вопрос демон задал с лукавой усмешкой. Ну все, я, кажись, окончательно записан в суперзлодей. Чем мне грозит конфликт с первыми? Интересует конкретика. Их методы. Там на севере ты привык заигрывать с магией. Демоны у мертвия, колдуны. Но здесь твоим друзьям из слуг Шаннасала нет места. Первые уничтожат их, а за тобой будут внимательно следить. Учту. Быть под колпаком у древних демонов, возомнивших себя стражами миропорядка, да ничего страшного. После северного здеца звучит очень даже приемлемо. Ну что еще расскажешь? Спросил я у владыки. Рассказал уже, что хотел. И зачем было тогда ждать вечера? Ради пары слов о первых, пора спать, стратег. Злорадно произнес монстр, быстро сокращая дистанцию. В голове вспыхнула боль от мощного воздействия великого пламени. В глазах мгновенно потемнело. Ублюдок решил меня вырубить. Вопрос только зачем? Мое сознание провалилось во тьму. Плыло по черным волнам небытия. Знакомое ощущение. Мрак. Мрак вокруг, но кто-то есть рядом. Кто-то знакомый. Лав? Нет. Я слышу тихое дыхание, пытаюсь коснуться его, но тут вспыхивает свет. Открывается дверь маленькой почти пустой комнатки. Не просто комнатки, а настоящего каменного мешка. Камеры для узников. В дверях двое смуглых мужчин. Они заходят, чтобы вытащить из каменного мешка. Бледная кожа, светлые почти белые волосы, серо-голубые глаза. Давно мы не виделись, Арина. А ты решила поменять стиль? Вместо длинных волос, заплетенных в косу, что-то типа неаккуратного каре, пара ссадин на щеках, заживающий кровоподтек под глазом, похудела, а вместо кольчуги свободный балахон из грубой ткани. Бывшую принцессу разгромленного севера буквально тащили по однообразным коридорам какого-то дворца или особняка. Странная архитектура. Массивные своды веяли древним величием, но смотрелись скорее мрачно, чем торжественно. Финальной целью маршрута была роскошная комната в ярких тонах, где на шелковом диване с горой подушек сидела никто иная, как магистр-ренегат Альдинг, особо печально известная в империи. Говорят, что по наущению варварских вождей она призвала какого-то ужасного демона, приспешники которого ныне опустошают север. Но расследование сената все-все выявило. Справедливость восторжествовала. Напротив Альдинг в кресле сидел ее извечный спутник, болезного вида Конртигит с мутными глазами. Конвоиры бросили Арину на ковер перед колдуньей. Ковер с виду был настолько пушистый и мягок, что едва ли девушка ощутила сильный удар. Арина не подняла глаз и не попыталась встать. Полулежала, упираясь локтями в мягкий ковер. Несколько минут никто ничего не говорил. Арина оставалась на месте, Альдинг пригубила хрустальный кубок в золотой оправе, ее подручный замер как статуя. Ну хоть кидаться перестала. Наконец произнесла магичка, издевательски кривя губки. Альдинг поправила белые волосы, взяла со столика рядом зеркало и посмотрелась в него под разными углами. «Ты глянь, Шанртир, какая трагедия у нас тут на ковре!» Мелодично и насмешливо пропела магичка, откладывая зеркальце. «Все всех предали, все всех убили, оставили девочку одну». Подручный ничего не ответил госпоже. Арина тяжело выдохнула. «Справа на шкафчике рядом со статуэткой пузатенького бегемотика лежит кинжал», произнесла колдунья и показала в нужную сторону. Арина провалялась еще несколько минут, а затем вскочила на ноги, бросившись к шкафчику. Звонко раскололся о мраморный пол стеклянный бегемотик, блеснул сталью в свете ламп богато украшенный кинжал. Затем вспыхнула магия. Красноватое свечение охватило арену. Девушка замерла на месте, лишь слегка дергая головой. Обнаженный клинок застыл в паре сантиметров от ее живота. «Ой-ой, драма достигла апогея», — произнесла Алденг, поднимаясь. Колдунья жестом притянула к себе Арину, скованную магией, забрала из тонких пальцев кинжал и бросила куда-то за диван. Несчастная героиня не в силах победить и выбирает смерть. Какая банальщина. Теперь Арина смотрела на нее, смотрела взглядом, полным сжигающей ненависти. Возможно, беловолосая колдунья могла теперь соревноваться за звание самого готского гада по версии Арины даже со мной. «Шанртир», — произнесла магичка и подручный поднес ей какой-то флакончик. Колдунья жестом поставила Арину на колени, чтобы влить ей в насильно разомкнутые губы состав из флакона. Девушка закашлялась. Магическая хватка отпустила ее, а Шанртир усадил Арину в кресло. «Новости из твоего родного края», — холодно улыбнулась Альдинг. «Сенат империи, после долгих обсуждений, позволил племени Бьеров присвоить себе Либану и Кринторн, земли ваших заклятых врагов. Разве не чудесно? Разве не ради этого твой отец развязал войну? Цель достигнута». Арина тяжело дышала, и ее мелко трясло. На лбу выступили капельки пота. «Что за дрянь вы мне дали?» — хрипло спросила она. «Ой-ой, это чудесное лекарство, солнышко. Оно волшебное». Чародейка подмигнула, медленным движением поправляя изящное платье, отлично подогнанной по хрупкой фигуре. Северянка посмотрела на свои руки, затем взгляд ее вдруг стал немного иным, более ясным, что ли. «Сейчас, милая, это только начало. Спина прошла, уж извини за розги, но ты выбила моему человеку глаз. Глаза дорого стоят, даже такие некрасивые, как у нас, канатикцев. Вот у тебя не глазки, а чудо. Ой-ой, так бы и съела их. Сейчас мерзнешь, но скоро станет тепло. Станет совсем хорошо, обещаю». Колдунья прошлась по комнате, снова пригубила вино. «Чего-то ждала. Что со мной?» — произнесла Арина, странно и неловко улыбаясь. «Что со мной творится? Расскажи нам», — менторским тоном повелела Альдинг. «Опиши, что ты чувствуешь сейчас». «Я... было холодно, а теперь лучше». Арина коснулась своего лица. «Ощущения совсем странные. Вроде просто касаюсь». Она провела пальцами по своим щекам, а глаза девушки расширились от удивления. «Да что со мной? Все с тобой хорошо. Расскажи о своем настроении. Тебе грустно? Мне? Нет, ни капли. Страшно? Нет», — снова странно улыбаясь, ответила Арина, ущипнув себя за шею. «Боль другая. Тебе весело?» — усмехнулась волшебница. «Мне. Твой дурак отец сдох в тронном зале», — с улыбкой произнесла Альдин. «Его ударили в спину копьем и добили ногами. Вроде так все было. Что скажешь?» «Я...» — Арина нахмурила брови, но на губах девушки была все та же улыбка. «Твоему брату Радан, который признавался тебе в любви, отрезал хрен и засунул в рот, живому, а потом кинул его собакам. Что чувствуешь, девочка?» «Я почему-то...» — Арина продолжала щипать себя за шею. «Я не могу заплакать, не могу плакать. Что со мной?» «Тебе весело», — пояснил Альдинг. «Тебе хорошо и весело. Каждое прикосновение как в первый раз. Боль ушла, а самое главное — свобода. Ты впервые в жизни ощущаешь себя свободной». «Да, наверное, я». Колдунья подошла к ней и погладила по щеке, а затем чуть ущипнула. Арина прикрыла глаза, будто кот, которого почесали за ушком. «Солнышко мое», — прошептала чародейка, — «однажды я видела великого человека. Своими тусклыми рыбьими глазками видела его наяву. Не твоего дурака отца, даже не про Архонта Канатига речь. Я видела Гадрака Рександа. Ты не знаешь, кто это? Ай-яй-яй, древний чародей. Ему 1000 лет», — вкрадчиво шептала на ухо девушке Альдинг, а та блаженно улыбалась. «Я тогда только еще училась магии в порченных землях. Он пришел в наш круг и рассказывал о своих открытиях. Ксанд столько опытов проводит, мне бы надоело, но его любопытство не знает границ. Он рассказал, что у нас в головах есть особые жидкости, без вкуса, без цвета. Разные органы впрыскивают их нам в кровь. Они доходят до мозга и меняют наше настроение. Мы радуемся, мы печалимся, мы боимся, но все это лишь жидкости». Альдинг погладил Арину по волосам. «Жидкости, в которых плавают наши мозги. Это правда?» «Конечно. Я дала тебе тайное зелье. Следующие несколько часов ты не будешь знать печали и горя. Ты освободилась от оков скорби. Так скажи, а почему ты ненавидишь меня? Я. Арина сейчас смотрела на прильнувшую к ней чародейку совсем без ненависти. Ты убила Ульдина и предала отца, того Остроухова. Он сам напал. Я спасла нас, вытащила из смертельной западни. Я опытная крыска и чую ловушки. Север вот-вот бы захлопнулся, раздавив нас. Там мой дом. Его нет. Там только смерть, только ужас, только тьма. Ты здесь, ты со мной, но... Посмотри на меня, смотри и слушай, девочка. Тысячи тысяч людей рождаются ни с чем, рождаются и умирают никем. Я была такой, но ты другая. У тебя есть дар и талант. Забудь пророчество ушастых. Все это чушь, вся эта избранность лишь глупые слова. Но у тебя есть дар. Позволишь ли ты ему исчезнуть? Пропасть из-за глупости отца и чужих поражений. Или ты будешь жить? Ощути свое дыхание. Послушай, как бьется мое сердце. Альдинка осторожно подхватила ладонь Арины, положив себе на грудь. Слышишь? Просто туки-туки, туки-туки. Мы живы. Вот что главное. Мы с тобой живы. Разве это не чудесно? В мире значение имеют две вещи. Жизнь и сила. Только они. Запомни, солнышко. Все эти жидкости в голове. Просто развлечение, как вино или сладости. А важны только две вещи на свете. И два человека. Я и ты. И что мне делать? Жить. С доброй и даже нежной улыбкой повелела чародейка. Узнавать все вокруг и узнавать себя. Пронзать взглядом этих красивых глаз бесконечный мир. Я. Простите. Хочется пить. Вздохнула девушка, проводя рукой по волосам Альдинг. Немного воды. Шантрир. Позвала колдунья и подручный поднес воды. Михаир. Вдруг произнесла Арина, сделав глоток из кувшина. Тот имперец? Спросил Альдинг. Что ты хочешь про него сказать? Я вижу его. Он здесь. Замутненный зельем взгляд девушки-стратега несколько секунд блуждал по комнате, а потом остановился там, откуда я смотрел на них. Он далеко. Успокоила ее чародейка. Это зелье. Иногда после его приема можно видеть то, чего нет на самом деле. Твоя память так очищается. Не знаю. Он как настоящий. Он здесь и не здесь. Арина закрыла глаза. Я вижу его. Он лежит в комнате на кровати. Его грудь и живот. Нет кожи. Голое мясо. Магия мерцает. Там с ним. Монстр. Он меняет его. Колдовство демонов. А во. Обратная связь. А надо мной, значит, колдует владыка. И какого, спрашивается, хрена он забыл в моих потрохах? Открой глаза. Позвала девушку Алденг, взяв за подбородок. Он далеко, а я здесь. Я с тобой. Да, согласилась Арина, открывая глаза. Мы здесь. Вместе. Правильно. Хорошо. Этого зелья нам хватит на всю ночь. Мы поговорим. Мы о многом друг другу расскажем. Но сначала, давай я тебе покажу, как зелье меняет нашу чувственность. Ну и она ее поцеловала. Прямо в губы с языком. Все как положено. А второй рукой в это время залезла под балахон. Потом вообще его сняла с девчонки. Та была, кстати, не против. Вот так вот. Не, ну я, как проснусь и если буду жив, то сразу пойду и куплю себе шляпу, чтобы снять перед Альдинг, кинуть нанимателя во время войны, свалить, похитив его дочь, а затем накачать ее психоактивными веществами и соблазнить. Браво! Почему я так не умею? Где скачать курс? Как записаться на вебинар? Дальше они. Ну, в общем, все, что могло случиться, случилось. Жаль, я в таком состоянии особо возбуждения не ощущал, хотя даже хорошо, а то колдует надо мной там владыка и видит, так сказать, позитивную реакцию. Подумает, еще что мне понравилось. Арина и ее похитительница-любовница, наверное, потом еще и поговорили, но я проснулся раньше. Пробуждение было тяжелым. Очнулся, чувствуя приступ тошноты и какое-то отвратное ощущение инородного вмешательства. Попытался привстать, но не смог. Казалось, что каждую мою мышцу в руках и ногах завязали узлом. «Что ты со мной?» Прохрипел я, опускаясь затылком на подушку. Он перенес меня на кровать. Небольшой подарок. Я же предупредил. Раздался голос демона. Подарок? Переспросил я, задыхаясь от тошноты и гнева. Паралич конечностей в подарок? Я перестроил твои мускулы, жилы и некоторые кости. Пояснил владыка. Ты стал сильнее. Потенциально. Следующие 2-3 недели даже ходить будет сложно. Нервная система должна подстроиться под изменения. И ради чего такие мучения? Мне тут вообще-то надо за империю воевать, а не валяться в постели. Михаир, снисходительно вздохнул демон. За 3 недели мучений ты обретешь физическую форму, которую обычные люди достигают годами тяжелой работы. Это, Конечно, звучит заманчиво. Надо глянуть свои новые статы через систему. Было у меня примерно. Сила 15, маневр 12, выносливость 18, а стало, сила 28 минус 12, маневр 18 минус 4, выносливость 19 минус 9. Слушайте, а прирост-то достойный. Это, конечно, не делает меня воином на уровне Доктания, даже близко. Но когда дебафы от перестройки тела пройдут, то по силе я буду превосходить большую часть обычных людей. Указ с 27, у Луны было 29, маневр тоже возрос. Но это вполне логично. Сила и скорость взаимосвязаны. Выносливость тоже чуть подросла. Уверен, что демон не просто мне магический протеин в мускулы закачал. На улице уже светало. Гад колдовал над моим бренным тельцем всю ночь. Мои изменения — это не ваша алхимия плоти. Похвастал владыка. Я не перестраивал химию тела против его природы. Лишь аккуратно развивал изначальные задатки. Другие стратеги или маги не смогут обнаружить моего вмешательства. Ага, это тоже важно. Не будет лишних вопросов. Я, конечно, мозговой центр армии, но приходилось пару раз лично участвовать в замесах. Теперь с этим будет проще. Надо только еще и выносливость с мастерством подтянуть. Тогда вообще стану уберзольдатин. Правда, сильно ли оно мне надо? Пока у меня был ровно один долгий поединок против Арины. Ну, с новой силой я теперь ей покажу. Любую девочку-подростка одолею на раз-два. Не зря связался с древним демоном, искусно меняющим смертную плоть. Ох, вспомнил Арину и вспомнилось видение. Значит, пока меня мучил жуткий демон, так что я теперь недели три еле ползать буду. Дочку Геара прекрасная чародейка угостила какой-то дурью и соблазнила. А я точно победитель войны за Север. Почему тогда такая разница в результатах? Ладно, жизнь и сила, действительно, очень важны. Жить я буду, а помучившись стану сильнее. Ничего, грех жаловаться. Демон покинул меня, даже не помахав на прощание. Я подозвал Касс, которая помогла встать с кровати. Боги, мне в таком состоянии придется ехать на лошади. Одна мысль об этом вызывала желание опорожнить желудок. Чертова тошнота, чертова боль. Ладно, пора выдвигаться. Пора на войну. Глава 7. Масина. Оставшийся путь до Масины стал адским испытанием воли. Измененное тело болело, чесалось и всячески бунтовало против недавнего вмешательства. Вспомнилось ощущение, с которым я впервые надел тяжелую броню. Непривычно и очень энергозатратно двигаться. Даже лишний раз шевельнуться не хочется. Только теперь вместо брони я целиком такой. И все это под палящим солнцем. Начинаю скучать по Северу. Наконец, в зоне обзора появились очертания скалистой гряды, на которой располагалась злосчастная крепость. Желто-коричневые отвесные каменные склоны особых надежд не внушали. Наконец я увидел саму крепость. Как же все плохо, сразу подумалось мне. Крепость располагалась на плоской вершине скалы, куда вела одна узкая дорога, петляющая множество раз. Массивные укрепления были только у ворот, но в других местах их просто не требовалось. Высокая скала заменяла там стену. Крепость растянулась на весь периметр плато. Два обвода стен с башнями каждые 50 метров. Башни первой и второй стен расположены относительно друг друга в шахматном порядке. Внутри стен большое пространство с парой десятков строений и каменными бассейнами для сбора дождевой воды, вырубленными прямо в скале. Вокруг пустыня и скалы. Тут даже деревьев не нарубить для лестниц. Воду приходится постоянно подвозить. Ближайшие колодцы с нуждами армии явно не справятся. Скажу честно, я бы лучше взял штурмом 10 гиерторнов и кринторн в придачу, чем одну эту хрень. Гарнизон Масины оценивался в 2000-2500 человек. Более чем достаточные силы для такой крепости. На осаду уже было отведено 3 легиона и вспомогательные части общей численностью до 20 тысяч человек. Силы, сопоставимые с моей армией по захвату Севера. Осаду крепости Масина вел стратег по имени Петри. Аланиус назвал его гигантом военной мысли и человеком с благородным сердцем. Как я понимаю, в обоих случаях то была тонкая аристократическая ирония. Роста в Петри едва ли наберется 1,60 м. Невысокий, жилистый, загорелый как черт человечек со следами нескольких серьезных ранений на лице. Лет 45-50 навскидку. Правый глаз немного косил, что не добавляло образу шарма. Михаир, да, наслышан. Осмотрелся, говорил быстро и был необычайно суетлив. Не носил тяжелой брони, довольствуясь короткой кольчугой с оплечьем. Петри, стратег фракции Империя, 15 уровень. Немного осмотрелся, ответил я. Теперь мне интересно, Что полезного мне тут можно сделать моими ограниченными силами до подхода легионов с севера? Этот мой заход произвел на Петре неизгладимое впечатление. Прямо полезное, сделать, отрядом, это можно. Это, он оглянулся по сторонам, будто нас кто-то подслушивает. Рядом, действительно, было достаточно его телохранителей. Я знал, что с тобой можно работать, но все здесь не так просто. Это я уже понимаю. Пытаюсь еще только понять, что мне во всем этом делать. Аланиус Церт ничего конкретно мне не объяснил. Надменный пучеглазый аристократишка, считающий, что можно победить, сидя в тылу. Прошипел Петри с какой-то нечеловеческой яростью. И мне плевать, если тут есть его шпионы. Знаю, что он сам про меня говорит. Я для него. Петри сделал жест и физиономию, будто выбрасывает нечто отвратное. Чернь, выскочка, ошибка богов. Если выбирать между моей победой и победой Ксириона, я не сомневаюсь в выборе Эланиуса. Офигенно. Что еще добавить? Ранение? Нахмурился Петри. Заметил мои дебафы после манипуляции владыки. Мелочь. Скоро буду как новенький. Слухи правдивы. Вдруг обратился ко мне Петри, используя улучшенную версию командного голоса. Первый раз ощущаю это на себе. Странное впечатление, особенно когда находишься рядом с самим Петрием. Вроде голос его, интонации те же, только звучит чуть громче и чище, но самое странное другое. Ты слышишь человека, он рядом с тобой, но рта не открывает. Возникает впечатление бага или глюка. Вспоминаются аж компьютерные игры. Давно они на ум не приходили, несмотря на схожесть моей системы с РТС. Какие слухи, уточнил я. Происхождение откуда-то там, иные далекие земли, да, тут все даже сложнее, я не могу вернуться домой, туда никто отсюда попасть не сможет, а это важно, происхождение стратега, да, важно, для некоторых это важнее всего, как же все классно, как же все тут весело, 10 лет назад, уже вслух продолжил Петри, смотря куда-то в бесконечное синее небо, я был центурионом и даже не первой когорты, глотал пыль, стоял в строю. Потом пришел дар, и вот я здесь, сын бездомного паденщика, стою на старых камнях Шадда, буду долгие месяцы, ценой 1000 жизней брать крепость, которую благородные мудрые господа потеряли за один день, и я возьму ее, а когда возьму, мне скажут, что взял плохо, насколько реален наш успех, Масина падет, нас может остановить только предательство, но его ожидатель стоит, план есть, крепость можно взять только возведя насыпь, этим мы занялись. Копать придется много, долго и упорно, враг будет мешать, давить на снабжение, делать вылазки, я не вижу в крепости стратега, значит враги там должны быть лишены координации, стратег у них есть, ответил Петри, бодро шагая со мной к валу вокруг лагеря чистокола тут не было по причине отсутствия дерева, так что Кастурум был защищен только валом из сухой земли и каменной крошки, в которой дополнительно установили привезенные с собой панели щиты, торжественно окрашенные в белый, их стратег в крепости не сидит, он иногда появляется, цепляет ее зоной контроля, а сам сидит где-то в пустыне, ворота лагеря распахнулись перед нами, демонстрируя широкий прямой проход между ровными рядами палаток, почти то же самое в меньшем масштабе у нас было на севере в постоянном лагере под Мелиадоном, ну хоть что-то в военной машине империи работает хорошо и стабильно, сидит, может, на колеснице рассекает. Мне не хватало зоны контроля, чтобы его поймать. Я видел 15-й уровень. Время великих дел? Нет. Я выбрал золотые души. Еще одна ошибка грязного выскочки. Для имперского стратега нашего времени положено не знать своих солдат. Они просто точки на карте. Песчинки, которые мешком кладешь на чашу весов. А потом удивляются, как Ксирион побеждает. Удивляются, почему побеждал я, а точнее, почему не был разбит. Несмотря на все их старания, а они старались, поверь, очень старались, верю. Я глянул уже мельком на легионы, развернутые для осады Мессана и немного удивился их снабжению в плане снаряжения. С этим все тут не особо хорошо, брони хватало, но это были почти исключительно кольчуги. Даже ветеранские когорты страдали от недостатка защиты конечностей. Та же тяжелая броня, которая имелась в наличии, явно была трофейной. Типично шаддинские кольчуги с длинным рукавом и пластинами на груди или чешуйчатые доспехи. С метательными орудиями тут тоже было все не слава богам. 24 баллисты, 16 анагров. Это даже меньше, чем выставлял Гер. Ну хоть скорпионов тут было аж 158, Правда, треть требовала скорейшей замены деталей. И какой у нас итоговый расклад по Масине? Есть мегакрепость, сильно мешающая вторжению на территорию Шадда. Ее осаждает бывший легионер, начинавший с самых низов. А на снабжении у него сидит золотой парень из хорошей семьи. Друг друга они не особо терпят. Единоначалия нет. Точнее, как бы мы все служим императору, народу и сенату, но все это очень далеко. По факту каждый стратег сам себе режиссер. Я вроде приехал в самую боеспособную армию мира. Понимаю, что мира не 20 или 21 века, но все же. Приехал в армию, спросил, что делать, а мне ответили. Да что вашей душе угодно, свобода действий это, конечно, прекрасно, как закат в Туапсе, но чем больше вникаю в принципы организации шаддинской компании, тем больше вспоминаю понятие «блядский цирк». А можно нескромный вопрос? Со вздохом изрек я уже у самого шатра Петрия. Ага, чуть напрягся он. Может, подумал, что я его о наличии борделя спросить хочу. Мало ли как система перевела ему слово «нескромный». А кто вас поставил осаждать Масину? Кто отдал приказ? На «ты» мне удобнее. На «вы» вообще не могу. Вот совсем. А приказ? Какой приказ? Приказ – это ответственность, Михаил. Приказ – это роспись, это почти клятва. Снова завелся с полуоборота Петри. Никто тут их давать не готов, не хочет. Если это не приказ принести еще бокальчик белого шаддинского. Я сам вызвался. Вызвался, потому что остальные не хотели. Им подавай быстрые и легкие победы. Снова сетовал Петри. Они похваляются великим прошлым, но чем славнее жизнь предков, тем позорнее нерадивость потомков. Она как яркий луч не оставляет во тьме ни их достоинств, ни их пороков. Все так плохо, который раз задаю этот вопрос то окружающим, то самому себе. Из всех них чего-то стоят только не ментил и кар, но первый больше думает о богатстве, а о чем думает второй я вообще понять не могу. Выдал Петри командным голосом. Интересно, значит антипатии он готов прилюдно озвучивать, а симпатии нет. Карр же находится в лагере Клепсида, относительно недалеко. А чем он сейчас занят? Ему удалось немного накрутить хвосты степным шаддинцам. Меньше набегов, меньше налетов с Бершадда. За это ему полное уважение. А сейчас будет но. Но когда я предлагал ему дать Ксириону полевое сражение, объединить наши силы и бросить этому варварскому башку вызов, он не отказал, но и не согласился. Я так и не понял, какие у него условия и цели в этой войне. А что с Нементилом? Слышал я про него немного. Вроде он знаменитый флотоводец и борец с пиратами. Фальвус Нементил воюет большими деньгами и за огромные деньги. Дайте ему все самые лучшие, или он даже пальцем не пошевелит. Моряки и легионеры любят его за щедрость. Все остальные ненавидят за скупость и мелочность. Он хорош на воде, но эту победу мы можем добыть только в степях и на зеленых полях. Таков Шат. Чем больше все это слушаю, тем больше понимаю, о чем там ныл Иратион. Гадюшник плюс идиотское отсутствие единоначалия. Стратеги заняты тем, что подсиживают друг друга и веселой игрой, в поисках козла отпущения. И это, напомню, лучшая в мире армия. Поразительное сочетание боеспособности рядового состава и хаоса в высшем командовании. Что же мне лично сейчас делать посреди всего этого великолепия? Ну, попытаться поймать стратега Масины для начала, а в целом, готовить почву предстоящего наступления. Наступать я тут буду явно не один. Вопросы, с кем рука об руку и какими силами, очень важные вопросы. По-хорошему мне бы познакомиться со всеми местными стратегами, вкурить ситуацию и потом попытаться повернуть ее к себе не жопой. Чувствую, последнее будет особенно трудно. Ну а пока Масина. Итак, у нас есть крепость, которой дистанционно управляет вражеский стратег, пользуясь превосходством в радиусе контроля. Точнее, тут ситуация иная. У Петри огромный радиус контроля для героев. 35 км, если я правильно помню. Однако сколько у него героев? 30-40, в общем слишком мало, чтобы бегать и искать вражеского стратега. Можно было бы, конечно, выдвинуть, допустим, 5 героев и каждому придать отряд, но были и другие но. У Петри проблемы с кавалерией, нет боеспособных грифонов. Один лежит пока раненый, другого убили месяц назад. Где же может ныкаться вражеский стратег в момент контроля над крепостью? На мой взгляд, есть три основных варианта. К северу или югу от крепости в пустыне и самый вероятный, к западу в горах. Почему самый вероятный — это горы? Ну, пустыня вокруг не самое лучшее место, чтобы ныкаться с отрядом. Вам нужно будет опираться на какую-то базу с водой, а их не так уж много. Хотя не стоит исключать варианта, что вражеский стратег сидит с парой телохранов в каком-нибудь тайном убежище. Тогда, если найдем ему кранты, но это если найдем, мне надо будет разместиться не в лагере, а к западу от крепости, объявил я Петрию. Было бы неплохо выделить мне пехоты на охранение. Будет. Венаторов бери, обязательно. Враг изгаляется в колдовстве. Таки теперь не я тут самый магический, в горах есть разведка, 1500 пеших эксплораторов, центурия превенторов и вспомогательный отряд элизийских лучников в еще 100. Уже хорошо. Приятно, когда приезжаешь, а тут уже и без тебя сделали что-то полезное. Это все работает по радиусу в 20-25 км, где 20, где 15. Не везде горы проходимы. Почти отвесные голые скалы. Весь этот шат, место, проклятое богами, и глушь севера, и мокрые джунгли далекого юга. Везде есть жизнь. Только здесь я вижу выжженные пустыни, сухие горы и реки без воды. Меня уверяют, что дальше есть плодородные земли прямо посреди ничего, что это как не зловредная магия. Если спросить меня, то империи не нужен шат. Я бы приказал после победы засыпать их каналы, сравнять с землей храмы, а низины вдоль рек посыпать солью, забрать тех, кто готов переселиться в империю, если они забудут свои фанатичные безумия. Остальные же пусть кочуют по степям, без сомнений, им там самое место, радикальненько. Не думаю, что заметная часть верхушки империи согласится с такой растратой их будущей собственности. Не соглашаться, не спорить с Петрием я не стал. Дележ шкуры неубитого Ксириона дело приятное, но бесполезное. Размещаюсь ближе к горам, проводим разведку там, ищем возможные варианты базирования вражеского стратега и пытаемся его накрыть. Пока я так вижу план. План твой, я помогаю по мере сил. Какие вопросы, обращайся. Хорошо. Итак, начался мой разведывательно-диверсионный квест или работа стратегом на удаленке. По широкой дуге, чтобы не палили с крепости, я отправился на запад в сопровождении конного прикрытия. Из отряда со мной выступили Якил, остальные венаторы и бестиарии, центурия конных эксплораторов, 2 турмы сагиттариев, 1 турма новобранцев-промотов. Остальную кавалерию я пока отправлю на патрули вокруг крепости и Кострума. Добавлю немного конницы в бедную на кавалерию армию Петрия. Он в свою очередь посылает для охраны моей личной тушки центурию ветеранов комитата. Плюс на позициях к западу от крепости уже находятся отдельные группы разведчиков и соглядатаев Петрия. В выбранном мной для базы месте находились у скалистых склонов 2 деревни. Маленькие, бедные, пыльные. Их единственным богатством были козы и вода из колодцев, которую они раньше продавали караванам. Сейчас население из деревень согнали под Масину копать насыпь, а в домишках и палатках рядом находились войска. Было в округе еще 2 дозорные вышки. Я решил не останавливаться в одной из деревень, разместиться чуть поодаль с небольшим отрядом, максимально замаскировав позицию. Там было место с небольшим тупиковым ущельем, которое с обеих сторон прикрывали высокие скалы. Помнил опыт заварушки под Либаной. Для непосредственной охраны моей тушки хватит центурии пехоты и венаторов, а кавалерия, если что, быстро подскочит на помощь. Севернее первой деревни у скалистого склона находились руины селения. Руины заброшенных городов Шагдиполна, рассказывал мне наемный бестиарий из местных по имени Кскалакс. Худощавый мужчина лет 35, вооруженный тяжелым арбалетом в бронзовой оправе и десятком зазубренных дротиков. Он был родом откуда-то с юга Шадда. Бежал после того, как Фидейн и Ксириона начали тащить всех бестиариев в армию Великого под угрозой смерти. Тут жизнь связана с водой. Уходит вода и люди тоже уходят. В империи дома бросают редко. На севере бревенчатые здания сгнивают или сгорают, но тут мы строим из камня и глины. Жаркое солнце, редкие дожди. Если руины не заметет песок, то они могут стоять сотни или тысячи лет. И заброшенными бывают не только деревеньки. Сентират, Подбарион, Кадаш, города прошлого, ныне оставленные или заселенные жалкой кучкой кочевников. И если бы только кочевниками. Монстры, да, многие из них не так уж нуждаются в воде и пище. Если в империи и землях севернее твари прячутся по глухомане, ютятся в болотах, канавах и урочищах, то наши монстры могут побаловать себя отдыхом в царских дворцах. Это сильно охоту осложняет. Одно дело выследить мантикору где-то в пальмовой роще, а другое – идти на штурм Сентирата. Сентират – это брошенный город на западе от Рипари, оставленная шагденцами крепость. Теперь это гнездо чудовищ во главе с Каламет, змеиной колдуньей. Так, и кто она? В смысле, она из магов Великого Пламени или ведьма?